Приветствую вас на оборотной странице ЦИПС. Не поверите, знаете, после какой команды, значит, включается камера? Вот такой, короче. Ну, типа, понятно, да? Ну, казалось бы. Корейцы, да? Надо руку подбрасывать. Вот. Смысл в чем? Наши начинают наступать, точнее, на Купинский сегодня был какой-то бросок. Значит, в хохлятских пабликах они утверждают, что, значит, все отбито, все хорошо. Наши пишут, что залетели там на шару и вроде как, значит, закрепились. Вот. Точной информации нет. Я думаю, что сейчас сутки-двое пройдут, мы будем точно уже знать. Но это все говорит о чем? Что, в принципе, мы об этом говорили, да, что вот украинские эксперты это отмечали, вот эти сюрпризы от наших, значит, войск и командования, что мы сначала показываем какие-то серьезные наступательные действия на одном направлении, потом резко переключаемся на другое, где противник не ждет. Да? Вот. И плюс еще надо отметить, если мы действуем такими дерзкими, значит, прыжками, жабячими, да, это говорит о том, что есть подразделения, которые способны проводить такие дерзкие, значит, маневры, да, не все, я больше чем уверен, потому что еще роботов первого поколения, если не сказать хуже, еще много, но есть подразделения, где офицерский состав научился управлять, командовать и планировать, значит, операции, да, там, начиная от там, командира бригады или командира полка и спускаясь, значит, до командиров батальонов и уже непосредственно младшим офицерским составом. Да? Но есть подразделения, где там до сих пор ручники полные. Вот, ладно, проехали. Плюс отметить надо командование, да, потому что это же все-таки командование говорит, кто когда должен начать наступательные действия. Вот. Есть над чем работать, но мы видим результаты, значит, которые демонстрируют наши солдаты, значит, на поле боя. Ну, значит, в информационном пространстве там все так же, значит, Трамп назначает своих помощников, каждого помощника обсуждают. Я их вообще никого не знаю, поэтому, значит, углубляться не собираюсь, короче, в это. Когда уже назначат, приступят они, значит, к действиям своим, будем тогда смотреть на их как бы результаты, да. Ну, хохлы, понятно, плачут, потому что они туповатые, они не как умные игроки, да. Они ставили сразу не на, значит, двух спортсменов в тотализаторе, да, а они поставили все на зеро. Да, и, значит, команда Байдена вместе с этим стареньким уже пожилым человеком проиграла. Да, но они не то, что, значит, просто были на стороне, вот, значит, Байдена и его, значит, людей, да, они еще и всячески мешали Трампу, да, и где-то там конфликтовали, и теперь вот им это все припоминают, и они, конечно, очень насторожились, вот, но все равно мы в этой ситуации не радуемся, время покажет, как будет все развиваться на самом деле, поэтому, ну, не вижу пока смысла в это все вникать, это все сложно и так далее, да, значит, что хотел сказать, а куда пропала механика, ребята? Что-то сначала там его там переводили, заваривали люки, поднялся шум в интернете, потом его показали нам побритого, и что-то вообще какая-то тишина. Что там происходит, товарищ офицер? Что там опять за выкрутасы начинаются? Решили, думаете, что все забыли? Нет, я не забыл, я помню. Где механик и его козероги? Где, почему он не делает козероги? Где он есть? Мне интересно. Почему его телеграм-канал молчит? То раньше он постил посты, там, делал какие-то сборы, что-то показывал, а сейчас его совсем не видно. Что опять происходит? Вот. Занимайтесь ерундой снова. Вот. У меня все на карандаше, сразу говорю. Тема эта не замылится. Сразу предупреждаю, если кто-то думает, что тема замылится, не замылится эта тема. Вот, идем дальше. Значит, дальше что? Дальше мы видим, что сначала появилось видео, значит, с парнем из Дагестана, который там 3 недели отсидел, да. Появилось видео, где его там, значит, бросают ему значит, продукты, там, воду и так далее, что его как-то поддерживали, чем могли, значит, с коптеров. Да. Это показывает, опять снова возвращаемся к теме эффективности коптеров, да, что настолько широкий, значит, спектр их использования, что вот у нас, когда, значит, группа Люгера была заперта, значит, в Мариуполе, им, значит, перебрасывали коптером веревку, и они потом по этой веревке таскали продукты, да, такой, значит, была у нас приспособа, то здесь мы видим, что просто мавиком сбрасывают ему еду и воду, да, то есть вот, казалось бы, да, какие вот эти вот штучки смешные, да, они оказались довольно-таки не смешные, вот. И сейчас появилось видео, да, вот, значит, мне в бот скинули ребята, я посмотрел, там парень из Якутии, ну, там еще, короче, вот сейчас получается такой был, значит, шок-контент, это вот парень из Дагестана, который просидел, значит, 3 недели в окопе, да, в одиночку, там я вообще не знаю, как это, блин, возможно, да, вот, но сейчас еще, короче, шок-контент, да, вот, значит, Александр, я не знаю его имя, отчество, да, вот, он из Якутии, вот, видео выложили, называет там место, где он живет. Он 17 дней прожил, значит, в окопе, был ранен, значит, у него там началось осложнение с ранением, он просил своих сослуживцев отрезать ему ногу, сослуживцы на это не пошли, ну, понятно, что человек, который с медициной никак не связан и так далее, ну, это вообще, как бы, ну, такие процессы непростые, скажем так. Там, пока отрежешь ногу, там, блин, я не знаю, там 500 раз потеряешь сознание, да. И он сделал это все сам. То есть наверняка нам наложил себе какой-то жгут, да, там, и, значит, отрезал себе ногу. Ну, то есть это вообще, ну, я не знаю, такие случаи, ну, скорее всего, были, да, когда такие там самостоятельные какие-то ампутации в окопах. Это, наверное, все связано было с Первой мировой, да, с Великой Отечественной, когда там огромные массы людей воевало, да, и чем больше людей, тем больше всяких историй с ними происходило, да, и, наверное, они были, мы просто об этом не знаем, да, ну и мы видим, что и специальные военные операции тоже такое бывает, да, но люди, которые немного не в теме, они начинают писать, как же так, посмотрите, бросили бойца. На самом деле это связано с тем, что просто нет возможности эвакуировать. Так, бывают такие позиции, на которых постоянно там какие-то обстрелы, дроны и так далее, к которым невозможно просто приблизиться и кого-то эвакуировать. Или вообще думают, что на позициях все погибли. Да? То есть на позиции никто не подает никакие признаки жизни. Допустим, дрон прилетает, там лежат какие-то убитые, да, а вот там парень, предположим, лежит в блиндаже, тяжело раненый, не может выйти, предположим, да, не может выйти, обозначиться. Если вот, значит, боец из Дагестана, он выходил, там, махал руками, дроном и так далее, да, бойцы его, товарищи, не знали, что он жив, да, а здесь человек мог с отрезанной ногой быть обессиленным, просто не мог выйти, допустим, да, на улицу, и значит, его товарищи могли не знать, что вообще там кто-то живой остался, там могли, ну, что все погибли. Вот. Но, тем не менее, в нечеловеческих условиях я вообще, я даже не представляю, это, ну, для меня это в голове вообще очень сложно, да, это когда там какие-то ампутации проводятся в больнице, там все-таки под присмотром врачи, там меряют тебе без конца давление, смотрят там за состоянием твоих там каких-то, значит, внутренностей, там органов и так далее, как все работает, как все протекает, там тебя обезболивают, да, и, ну это уже ужасно, да, вот перенести подобное, а здесь человек в окопе, в полной антисанитарии, значит, я не знаю, были у него там обезболивающие или нет, или он там обезболил последними какими-то обезболивающими и отрезал себе ногу. А потом же начинаются отходники от этого всего, потом же начинается, значит, вот отход от всего этого, значит, ужаса. Вот. Поэтому это, конечно, трэш нереальный, просто нереальный трэш. И, конечно же, нужно таких людей награждать самыми высокими наградами, да, самыми высокими наградами, потому что эти люди, они действительно заслужили, многие скажут, да, что там сидел, там не сидел, ну, там, я не знаю, ну, просто вот кто так будет говорить, ну, посидите вы один там, значит, на позициях, да, вот, просто посидите. Где там порой в туалет не выйдешь, потому что тебя либо FPV атакуют, либо, значит, артиллерия там работает. Вот, еще и противник пытается там заходить с разных сторон. Поэтому, ну, этих людей надо, ну, надо награждать, не просто наградить ради галочки, да, а награждать самыми высокими наградами, потому что они рисковали самым драгоценным. То есть на поле боя бойцы рискуют самым драгоценным, значит, что у них есть, это жизнь, да. А вот в одном из случаев, там человек потерял здоровье, да, хотя и, в принципе, парень из Дагестана, я думаю, что он тоже по здоровью его это, конечно, ударит, по нервной системе, возможно, и он будет долго восстанавливаться, хотя он там молодой парень, и я думаю, что с ним будет все хорошо, но через время это тоже может сказаться на здоровье. Поэтому, конечно же, эти люди заслужили, чтобы их награждали самыми высокими наградами. Вот, потому что, ну, надо делать так, чтобы когда закончится конфликт, а он закончится, мы сейчас к этому тоже немножко, когда вот будут показывать героев по телевизору, вот, и надо так награждать, чтобы потом, когда вот героев будут показывать, чтобы их подчиненные или сослуживцы не говорили на героя, что это конченый мудак, вот, а что это действительно заслуженный человек. Поэтому вот надо очень, не то чтобы творчески, а очень так тщательно подходить к вот этим всем самым высоким наградам. Да? Почему? Потому что будут случаи, когда, значит, награждены будут те люди, которые не достойны вообще ничего. Да? Их надо было уволить, а их наградят, потому что все это вот так вот сделали. Перевернули, что он оказался героем. Да, здесь мы понимаем, что если действительно происходило все так, как вот описывает там один или второй человек, там, да, то там, ну, там безусловно это, там, это вышка, короче. Вот. Может кто-то сказать просто, а что он там сделал, ничего героического не сделал, просто сидел в окопе, там, просто сидел в окопе, выживал. Ну посидите вы просто вот в одиночку, посидите вы на передовой недельку-другую и тогда поговорим. Вот. Потому что есть, будут сейчас куча, значит, бесконтактных бойцов, уже, да, которые просто говорили, идите туда и там, давайте, занимайтесь. Да, и даже не могли спланировать нормально. Да. Одно дело, когда ты там что-то спланировал, еще хрен с ним, закрыть глаза, еще тебя можно там за что-то наградить. А есть же те, которые даже спланировать не могут нормально, а просто говорят, давай. Вот, так вот. И когда все закончится, их будут показывать по телевизору, а подчиненные будут говорить, это чмо, короче. Вот. Поэтому этого допускать нельзя. Конечно, процент какой-то будет, но вот сейчас многие обсуждают, кстати, что там постановления, приказы вышли по поводу ранений. Да? Там за тяжелое ранение на 1 000 000 больше, а за легкие ранения там что-то подурезали планки. И я хочу сразу сказать, что в Министерстве обороны всегда было и всегда были очень высокие ставки за ранения. Да? И я знаю там кучу людей, когда там просто пуля, допустим, пролетела рядом, и он получал 3 000 000. Да? В ЧВК, допустим, за то, что пуля пролетела рядом с тобой, тебе могли дать просто 50 000 рублей там, или 100 000 рублей. Да? За тяжелое ранение там уже чуть-чуть больше давали. Но все равно цены были меньше, чем, значит, ставки, извиняюсь, не цены, а ставки были меньше, нежели чем в Министерстве обороны. Да? И, в принципе, так, если разобраться, получается все логично в плане чего, что тяжелое ранение получает больше, если там тебя просто там, ну, ты выдавил себе прыщ и сказал, что это осколочное ранение, то тебе платят 100 000 рублей. Да? Но одно дело, когда ты действительно там, ну, я не знаю, там, ну, у нас, в принципе, там, когда у тебя там были какие-то конопушки от ВОГов, да, когда ВОГ взорвался и крошка там, это вообще никто не считал за ранение. Вот. Но были люди, которые, значит, мутили себе везде, и они везде есть, и ранения, и, значит, награды и так далее. Поэтому, конечно же, за этим надо пристально смотреть, надо по каждому случаю разбираться. То есть, если действительно ранение там, где ну, ничего не задето, ничего там, ну, просто там, ну, не знаю, осколок от вога попал в жопу тебе, да, но понятное дело, что это не 3 миллиона, да, но был период времени, когда, значит, за каждое ранение, за любое, да, платили большие деньги. Сейчас как бы сделали больше в уклон, значит, в тяжелое ранение, это логично. Теперь просто не будет левых типов, если даже левые типы какие-то будут бежать вот так вот с пальцем, и кричать: смотрите, смотрите, вот видишь, вот, это от 150-ки, это как он, три топора мне попало вот сюда, дайте мне 3 миллиона, да? Этого не будет теперь. Теперь будет, ну ладно, хорошо, три топора тебе попало в пальчик, да, вот, возьми 100 тысяч и иди давай дальше. А человек, который действительно потерял там руку, ногу и так далее, или там тяжелое ранение в голову было, или там в легкие, там восстанавливался долго, там уже будут оценивать это все по-другому. Вот, я считаю, что где-то, возможно, это логично, да. Ну, скажем так, нехорошо будет, если будут парни там с реальными ранениями, допустим, недополучать, а вот, значит, под этот шумок, значит, будут получать другие люди, да, вот это все, то, что вот, значит, по делу недополучать, если будут, а вот, значит, те люди, которые косили под ранение, да, они теперь будут получать меньше, да, все равно будут вот эти вот, значит, хитрожопые, они всегда были, всегда есть, вырезали фурункул на жопе, он сказал, что это осколок, и будет ходить: дайте мне 3 миллиона, вот, ну, эта категория будет получать меньше, они все равно будут обманывать систему при любых раскладах, они были всегда и будут, да, но они хотя бы будут получать теперь меньше, потому что, значит, при первичном осмотре, да, он кого-то там, допустим, обманул или вступил с ним в сговор, да, а дальше идут уже только бумаги, и там никто не понимает, что у него на жопе там фурункул или, значит, жировик какой-то вырезали. Вот, там уже просто тупо документы, да, там, там ранение в жопу, да, там, вот, ну, он теперь будет получать меньше. Вот, а те люди, у которых серьезное ранение, они будут получать больше. Поэтому это, в принципе, нормально. Сейчас снова, да, вот снова мы видим везде, короче, везде перемирие, газеты все пишут перемирие и так далее. И нам постоянно пишут почему-то, что это мы эту тему разгоняем, что я какие-то методички получил. Ну, Даня сейчас находится в отъезде, он немного не может сейчас записываться, он еще день-два будет в отъезде, поэтому терпите меня одного. Вот. И, значит, вот, все почему-то пишут, что это АПшка. Короче, АПшка уже, значит, разгоняет тему перемирия. Нет, это пишут в Нью-Йорк Таймс, да, это говорит избранный, но не вступивший, значит, в должность президент США, да, что перемирие. И мы, соответственно, конечно же, об этом говорим, потому что это как бы такой, ну, информационный повод, да. И когда люди вот, ну, начинают это разгонять, еще есть категория, мне лично непонятно, почему, потому что есть новость, мы ее обсуждаем, да. Но когда люди начинают это разгонять, что нет, только вперед, да, я хочу сказать вам, ребят, ну, если наверху, там, верховный главнокомандующий примет решение там, на тех или иных условиях, которые будут для него приемлемы, там, подписать какие-то соглашения, ну, от нас ничего не зависит. А вам, если не нравится, что будет перемирие, то вам надо было не писать гневные комментарии, а приходить на фронт, подписывать контракты, получать 2 миллиона и, значит, находиться вот в окопах вот с этими пацанами, да, вот там как дагестанец этот парень, как вот якут пацан, да, который себе ногу отрезал, вот в таких условиях посидеть 2-3 годика, и тогда бы я хотел бы послушать ваше мнение. Будете вы газовать до Киева или вы будете ждать, что там верховный главнокомандующий там что-то договорится, там как, на каких-то условиях подписать. Вот люди, которые из окопов, Вот мне их мнение интересно по поводу перемирия. Мне ваше мнение не интересно. Мне интересно послушать вот людей, которые мне скажут, я 2 года находился на фронте. Другой скажет, я 3 года в штурмовиках. Там, да? Вот я, беспилотчик, который на фронте там, уже 3 года. Вот мне их мнение интересно послушать. Мне ваше мнение в комментариях, когда вы там орете АПшка, МАПшка, спустили там что-то, мне не интересно. Если вы хотите приложить, все усилия к победе, пожалуйста, идите на контракт и, давайте газуйте до Одессы, пожалуйста. У вас есть шанс сейчас такой. А просто там шуметь, создавать какой-то шум в комментариях, смысла я не вижу в этом. Людей меняйте тогда сами, приходите и все. А то получается, что, вот мобилизация будет, я пойду. Хорошо, мобилизовали людей, допустим, не давали деньги вперед, а сейчас дают там почти 3 миллиона вперед тебе. А что ты ждешь там мобилизации? Иди спокойно и воюй, какие проблемы? Что? Мобилизация будет, тебя бесплатно за это погонят. А сейчас тебе могут 3 миллиона дать, что ты ждешь-то? Вот, если тебе не нравится, что могут быть какие-то договоренности, какие-то заморозки, давай газуй, пожалуйста. Поэтому это разговор такой, он, во-первых, от нас ничего не зависит абсолютно. Зависит все, я уже говорил, от нашего, лидера нации. Вот. Поэтому просто из пустого порожня гонять это в комментариях, что предатели все слили. Это вот с 2014 года я слышу, Донбасс слили, все, Донбасс слили, там, нас слили. Бред, какой-то, да. Идут переговоры, идут торги, кто на каких условиях должен, либо по линии разграничения, либо дальше, либо не дальше. Сейчас все решает, наш президент, все. Слушаем, что говорят, пытаемся проанализировать немножко и ждем, каких-то решений. Вот, поэтому, всем всего хорошего, до завтра. Сейчас я попробую выключить камеру. Не получается. Нет, ладно, по старинке. Все, всем хорошего, всего до завтра.